Итак, что мы имеем? Нет возможности взять меня официальной женой, потому что нет мест, значит, что, надо эти места освободить. Их двое, по одной убирать нельзя, значит, смахнем с доски обе фигуры. Но самой мне это не потянуть, а к отцу обращаться бесполезно. Пока будет решать, потеряем время. Да и на третье место надо подобрать верного мне человека. Тогда и Ольга не сможет ничего сделать в одиночку. Решено, надо присмотреться к его окружению. И главное, не рубить сгоряча. Времени у меня, хоть и немного, но есть. И найти союзницу, думаю, будет несложно. Жалко, конечно, девчонок. Но мир жесток. Предложение отца – бред. Они никогда не отпустят Влада и на вторые роли не согласятся. Значит, решать надо кардинально. И я знаю, как это сделать. Глава 16. Глава тайной канцелярии Давыдов. Идя дворцовыми коридорами навстречу с императрицей, я устало щурил глаза. Вчерашний день выдался, мягко говоря, тяжелым. Да и ночью так и не смог заснуть, прокручивая его события и вертя их и так, и эдак. Ох и заварил кашу молодой Громов, ох и заварил. Хотелось все забыть, как страшный сон, но память услужливо подбрасывала страшные отрывки прошедшего дня. Нет, мотнул я головой, не время думать об этом. Сейчас довольно и других проблем. Вот, например, что делать с умершими Вяземским и Салтыковым, ума не приложу. Без суда и следствия убить представителей княжеских родов, это нонсенс. И ведь не докажешь никому, что нашей вины в этом нет. Погибли в застенках тайной канцелярии, значит, замучили бессердечные дознаватели до смерти. А то, что эти твари заслуживали смерти, то дело десятое. У каждого мелькнет мысль, если с этими так поступили, то и с нами тоже могут. Поэтому возмущенный Ор, подогретый страхом за собственную шкуру, поднимется до небес. Единственный глупый вариант, что лез в голову, взять двух смертников, загримировать их под князей и казнить прилюдно, не дав им и слова сказать, а тела сразу родственникам не отдавать под любым предлогом. А там пожар в морге, да и сказки конец. Пусть обгорелые тушки забирают. Хотя, по большому счету вина Салтыкова-то точно не доказана. Дознавателям еще предстоит поработать с теми фамилиями, что назвал Вяземский. И лишь когда на руках будут неопровержимые доказательства, которыми можно заткнуть рот всяким крикунам, можно будет действовать, а заодно и припугнуть самых горластых. И вот эти соображения нужно было как-то донести до императрицы. А она, как уже доложили, была сегодня сильно не в духе. Правда, непонятно, с чего бы. Вчера утром, покидая поместье Громовых, она вся сияла. Что могло произойти за сутки? Ох, тяжко на душе что-то. Как вот ей объяснить гибель двух князей в его епархии, не раскрывая всей информации, которую она просто не готова принять? А, буду говорить как есть, отчаянно решил я. Скрывать информацию от нее, это все равно, что самому себе подписывать смертный приговор. Надо еще Долгорукова на помощь позвать. Вдвоем мы ее точно убедим. Владимир Степанович, какая встреча? Отвлек меня от мыслей знакомый голос. Владимир Афанасьевич, мое почтение, слегка поклонился я командиру Павловского полка. Тело кольнуло с левой стороны груди, и я не сразу сообразил, что это коловрат реагирует на собеседника. Так вы тоже, изумился я, видя его лицо, расплывшееся в довольной улыбке. А не пропустить ли нам по рюмочке беленькой, спросил он. У меня встреча через 2 часа с императрицей, замялся я, потом махнул рукой, но, думаю, от маленькой рюмочки вреда не будет. Совершенно с вами согласен, исключительно для пользы дела и поднятия аппетита, обрадовался он. Прошу вас пройти в мой личный кабинет, стол уже накрыт. Упоминание о накрытом столе заставило проснуться мой желудок, который напомнил мне, что я, со всеми этими переживаниями, даже не позавтракал. Пройдя по длинным коридорам дворца, мы оказались в вотчине павловцев. Перед кабинетом на охране стояли 2 медведеподобных охранников, от которых так и разило силой магистра. Поклонившись, они открыли двери, и мы вошли в кабинет. Удобно расположившись, мы приступили к позднему завтраку, не отвлекаясь на разговоры. При этом настроение мое неожиданно стало улучшаться. Видимо, пустой желудок подсознательно нагнетал мне тяжелые мысли. Все-таки, наевшийся мужчина – это добрый мужчина. Наконец, насытившись и выпив по маленькой рюмочке наливки, исключительно для аппетита, мы налили себе по большой кружке приятно пахнущего чая и начали неспешный разговор. Но не успели мы перекинуться и парой фраз, как в кабинет, предварительно постучав, вошел дружок Владислава, Варфоломей. Правда, был он почему-то в форме лейтенанта Павловского полка. И что это значит? Спросил я, недоуменно вскидывая бровь. Точнее, не так, как давно вы знаете. Давно, улыбнулся он. Практически с самого начала, как владыка осознал себя, мы сразу получили весть и отправили Варфоломея присматривать за ним. Ну да историю их приключений ты и сам знаешь, пересказывать ее смысла нет. Гораздо важней, что ты теперь тоже в наших рядах. И мне это удивительно, как тебя владыка поверстал в Витязи. Да после того, что я видел, мудрено было этого не сделать. А что ты видел? Жадно подался он ко мне, и не говори, что это не твоя тайна. Меня старик Громов так заинтриговал, что я места себе уже который день найти не могу. Сказку я видел, произнес я, мечтательно закатив глаза. Элементалей высших, хранителей земли, врешь. От восторга он аж приподнялся на месте. Не, вот как тебя вижу, так и их видел. Да вон, твой бандит тоже подтвердить может. Варфоломей, грозно нахмурив брови, посмотрел Галицы на того. Не велено было ничего докладывать. Вытянулся по струнке молодой Витязь, потом повинился, я слово дал молчать. Ладно, с тобой после разберемся, недовольно сказал полковник, и снова обратился ко мне, но ты дальше рассказывай, видел, и как они, красавицы. Причмокнул губами я, каждая как на подбор, я таких и не видел никогда, но силой от них прет, и захочешь не поверить, все одно поверишь. А с Владом они как, я вот тебе сейчас скажу, только ты не падай, хорошо? Как девчонки малолетние себя ведут. Я при них и слова боялся сказать, только смотрел с обожанием, а он одну на колени посадил и тискает. Вторую попросил, так она меня силы вмиг лишила, просто по щелчку пальцев. Но потом, правда, вернула. Это чтоб у меня сомнений в увиденном не возникло. А уж как воздушная гонялась за земной, пытаясь отобрать у нее булочки, я вообще молчу. В смысле, гонялась, какие булочки? Не понял он. Да простые, мы пока общались, та потихоньку булочки подъедала, а воздушная заметила, ну, и начали друг у друга отбирать. Дурдом, потерев себе лоб, сказал Голицын, а ты все-таки уверен, что это именно элементали? Уверен, я при них и дышать-то боюсь, а когда увидел, как он с ней дрался, думал, сердце остановится. Кто дрался? С кем? Да владыка с элементалем воздуха, Морай, то бишь, ух, как они друг на друга кричали, а потом вылетели во двор и как начали друг друга лупить. Эфир так и гудел, а потом унеслись куда-то. Но сегодня, как мне доложили, Влад был в академии, значит, все обошлось. Помирились, наверное. Да ты вон, у Долгорукова спроси, он тоже все видел. А он-то тут при чем? Так его дочка с владыка гуляет. Любовь у них, вот и решили познакомиться с семьями. А тут такое завертелось. А он, нет, не наш, но, думаю, надо принять, знает он теперь слишком много, ну, или поговорить для начала, мужик он с мозгами, сразу поймет, где ему выгодно, да и дочку любит, а она у него теперь непростая, берегиня, да ты что, в восторге заорал мой собеседник, настоящая, самое что ни на есть, и две его другие девушки тоже, ох и силища у них, ты бы видел, аватары тьмы раскатали втроем и даже не поморщились, так, думаю, к нам на беседу стоит и его пригласить. Ты как, не возражаю, тем более, он уже много знает, хотя и не все понимает. Варфоломей, обратился к лейтенанту начальник павловцев. Пригласите князя Долгорукова для беседы со всем почтением. Он, как мне докладывали, уже во дворце. Кивнув, тот вылетел за дверь, справедливо опасаясь взбучки от начальства за то, что сам не доложил о том, что видел. А интересная у нас компания получается, ты не находишь, задумчиво протянул полковник, тайная канцелярия, Павловский полк, Министерство иностранных дел, не хватает только канцлера, или он, нет, прервал я его, Нарышкин не с нами, или пока не с нами, его соглядатай копают, но ничего толком нарыть не могут, а мужик он, хоть и умный, и догадывается, что сейчас что-то происходит за его спиной, но сделать ничего не может. Поэтому и бесится, уж не знаю, стоит ли его к нам привлекать, уж больно власть любит, на вторых ролях быть не захочет, а на первые мы не пустим, да и в принципе, его поддержка нам не особо нужна, а императрица будет на нашей стороне, Владимир Афанасьевич, это я гарантирую, есть у меня мысли, что она неровно дышит к Владиславу, он ведь копия папаши своего, а ты сам помнишь, как она за ним бегала, да помню, поморщился он, и чем это закончилось, тоже, как бы опять чего не вышло, не выйдет, отрезал я, не то время, да и Владислав, это тебе не безвольный Андрей, сумевший проявить твердость, лишь когда Елене отказал. Да и не твердость это была, а глупость. Ну да это дело прошлое. А вот о том, что сейчас происходит, нам нужно подумать. Если их свести, то многие вопросы сами отпадут. Предлагаешь поженить? Не думаю, что это хороший план. На нас вся Европа ополчится. Не думаю, а впрочем, мы сейчас об этом из первых рук узнаем, сказал я, увидев вошедшего Долгорукова. Поприветствовав нас, он в ожидании уставился на меня, при этом явно нервничая. Случилось что, Николай Сергеевич? Поинтересовался я. На тебе лица нет. Случилось. Нервно вскинулся он. Вот скажи мне, Владимир Степанович, ты как этой ночью спал? Если скажешь, что крепким и беззаботным сном, ни за что не поверю. Не скажу, понятливо улыбнулся я. Кстати, затем тебя и позвали. Тут можешь говорить открыто. Владимир Афанасьевич в курсе происходящих событий. Причем, знал он об этом задолго до нас. А о чем речь? Поинтересовался он. Да вот думаем императрицу и нашего Влада поженить, а Голицын возражает. Дескать, не поймет нас Европа, обидится. Этого нельзя исключать, сказал Долгорукий, на миг задумавшись. Вы не представляете, сколько просьб о встрече с Владом мне приходится отклонять. А наплыв иностранных студентов в академию, нам пришлось срочно увеличивать количество мест и ужесточать требования к поступлению. Иначе мы бы просто не вытянули. Зашевелились даже те, с кем мы отродясь дел не имели. Но, вас, я так понимаю, интересует другое. С учетом того, что я знаю, Владислав уже сделал свой выбор, да и его новую жену скидывать со счетов не стоит. Хорошо, что она вошла в род на правах младшей жены, иначе бы возникли проблемы. Хотя, появление в роду Громовых архимага огня, причем, на пике силы, хоть не слишком заметно, но меняет расклад в их пользу. Давить на них нечем, а угрожать смысла нет, сметут мощью, да и сестра Влада. Кстати, я не понял, откуда она взялась. Так вот, девочка уже равна по силам нашим архимагам, и это, заметьте, в 8 лет она уже освоила материализацию стихии, доступную лишь архимагам на начальной стадии. А что будет дальше, одному Богу известно. В общем, я скажу так, женить надо, но как это провернуть, ума не приложу, а на всех возмущающихся не обращать внимания. Ну, в крайнем случае, подсунуть ему в гарем кого-нибудь из правящей элиты Европы и Азии. Тогда и возмущения, собственно, никакого не будет. А как же быть с законом о трех женах? Императрица в наложницы не пойдет. Решаемо, отмахнулся Долгорукий. Я слышал, уже готовится закон о браке, в котором будут прописаны условия увеличения количества жен. Там будет много ограничений, но нет ничего невозможного. Да, потянул полковник. Теперь главное, чтобы Владислав не заортачился. Все-таки императрица ощутимо старше его. Да это как раз не проблема, злорадно усмехнулся я. Его новой жене вообще 200 лет. Сколько? В шоке уставился Голицын на меня. Шутишь? Да, не шучу, а вот сейчас держись крепче за стул, она эльфийка. Прости, я сегодня не выспался, огорченно сказал он, и мне все время слышится что-то странное. Не слышится, убедил его я. Она действительно эльфийка. Ее Влад из другого мира притащил. «Рассказывай», – устало попросил он. «Я уже ничему не удивляюсь». После нашего рассказа полковник завис минут на пять, а после разразился бранью. «Я тут сижу, считаю, что все знаю, а оказывается, я не знаю ничего. То ли стар стал, то ли нюх на события потерял. Явно пора на покой». Чуть успокоившись, он задумчиво спросил. «Ну, и что делать будем, господа? Решать надо, и желательно быстро». После императорского приема на Влада будет объявлена самая настоящая охота. Поэтому нам надо быть готовыми ко всему. И да, Николай Сергеевич, ты же понимаешь, что тебе нужно будет к нам присоединиться не только на словах. Это в каком смысле? Криво усмехнулся тот. Клятву кровью подписать? Не обязательно, но тебе надо встретиться с Владом, я его предупрежу. Он все сделает. Я не совсем понимаю, о чем ты, Владимир Афанасьевич. «Скоро все поймешь», — улыбнулся тот. «Ну и что решим?» Подробно обсудив план действий и придя к общему решению, я оставил их общаться, а сам поспешил на встречу к императрице. Времени осталось совсем мало, а опаздывать не хотелось. Владислав Громов, выйдя от Ольги и порадовавшись, что она совсем забыла о вчерашнем происшествии, я направился в парк Академии. Естественно, я пригласил ее вечером к себе, чтобы обсудить происходящее, но потому, как она рассеянно кивнула, я понял, что мне необходимо будет напомнить ей об этом. Накинув скрыт, дабы не встретить никого по пути, я быстро добрался до нужного места. Устроившись на неприметной лавочке, решил поэкспериментировать с рунами активации плетения. Уж очень меня заинтересовала руна усиления. Зачем остальные, я даже предположить не мог. Быстро найдя в планшете, как она выглядит, я попробовал воссоздать ее в реальности. Но не тут-то было. Она никак не хотела быть стабильной и все время норовила разрушиться. Ладно, зримое воплощение не работает, попробуем сделать это мысленно. Вызвав внутри себя маленькую эфирную каплю воды, я попробовал пропустить ее через руну. Но тут меня тоже ждал полный облом. Капля проходила через нее, никак с ней не взаимодействуя. Крутя схему в голове и так, и эдак, я не мог понять, что делаю неправильно. Провозившись минут 20, я взмок, будто принимал душ в одежде, но никакого прогресса не было. Но я с упорством маньяка пытался их соединить. «А что ты тут делаешь?» Внезапно раздался рядом голос, и я со страха влил каплю эфира непосредственно в руну, случайно объединив их вместе. В результате от меня ударила струя воды, которая, угодив в подкравшуюся Хидеки, отбросила девушку от меня метра на два. С ужасом я вскочил и бросился к ней. Но, к счастью, моя помощь не понадобилась. Видимо, японка успела подставить щит, поэтому мой удар ей вреда не нанес, только намочил с ног до головы. «Хидеки, я... прости меня, я случайно, тут с руной, а она возьми, да и активируйся», что-то забормотал я, глядя, как она вытирает мокрое лицо. «Пойдем ко мне, тут близко до коттеджа, баба Лена тебе быстро форму высушит». Она посмотрела внимательно на меня и, едва поднявшись, вдруг опять упала. По-видимому, щит здорово ее истощил. Подхватив ее на руки, я рванул домой. Влетев внутрь, я кинулся ее раздевать, потому что она была без сознания, но потом, вовремя спохватившись, позвал Кикимору, наказав ей привести гостью в чувство и дать во что-нибудь переодеться, пока ее одежда высохнет. А сам выскочил из комнаты и, устроившись в холле, принялся ждать. Мысли лихорадочно скакали. С чего я стал ее раздевать? Зачем вообще притащил домой, если можно было ее высушить эфиром прямо там, да и полечить тоже? Как-то странно все. Минут через 10 девушка вышла из комнаты, слегка пошатываясь, одетая в мой халат. Подхватив ее за руку, я усадил ее на кресло. «Хидеки», — поклонился я, — «прошу меня простить, это была досадная случайность». «Да ничего», — слабо улыбнулась она в ответ. «Я сама виновата, нечего подкрадываться к человеку, который чем-то занят. А это что вообще было?» «Да я руну усиления пытался слить с сырой силой, и вроде создал маленькую каплю воды, а она вон как выстрелила». «Если захочешь испытать большую каплю воды», — передразнила она меня с улыбкой, — «предупреди заранее. Я постараюсь находиться от тебя подальше в этот момент. Еще раз прошу меня простить. Твои вещи сейчас приведут в порядок, и если тебе что-нибудь еще нужно, только скажи». «Да ничего такого», — сказала она, грациозно потянувшись. При этом халат раскрылся, открывая ее стройные ножки, вид которых заставил меня нервно сглотнуть и поспешно отвести взгляд. А она, явно довольная произведенным эффектом, внимательно посмотрела на меня, даже не думая менять позу. «Владислав, как говорят, что не делается, все делается к лучшему. Я давно хотела с тобой поговорить, да все никак не получалось. Зато теперь такая возможность есть. Я тебя внимательно слушаю», — отозвался я. «Я, если позволишь, начну несколько издалека. Я... третья дочь императора Японии Такида Никамура. Имею все, чего могу пожелать, но до тех пор, пока не выйду замуж. Ты не знаком с обычаями нашей страны? Так вот, императрица, как и девушки императорской семьи, не принадлежит самой себе. Жизнь императорской семьи целиком подчиняется регламенту, которому уже около 1000 лет. И ничего в этом регламенте не менялось со времен первого императора. Жизнь девочек императорской крови регламентируется 1000 правил, и все они неукоснительно соблюдаются. Правила оговаривают даже такие вопросы, как, например, в какие дни можно общаться с мужем, даже в какие часы и в какой одежде быть при этом, что говорить, что и как есть. Да что там, нам приходится изучать около 100 видов поклонов, которые показывают твое отношение к человеку. И не дай бог сделать неправильный жест или поклониться не так, наказание – смертная казнь. Мы живем, как птицы в клетке, пусть дорогой, но клетки. А я так жить не хочу. И когда у меня появился шанс все изменить, Я ухватилась за него обеими руками, и Азаму меня поддержал. Нас, кстати, называли парой, улыбнулась она. Но это не так, мы верны друг другу, как брат и сестра, не больше, но и не меньше. Он импульсивен, прямолинеен, я же более рассудительная. Поэтому, когда я отправилась в Российскую империю, он сразу заявил, что поедет со мной. По дворцу поползли шепотки про наши отношения, но Азаму вызвал на дуэль пару особо говорливых и отрубил им головы. После этого от нас отстали. Отец во все это не вмешивался, почему-то считая, что мы должны разобраться сами. Что ж, некоторым людям голова явно мешает, и если богиня дала в руки самураю меч, значит, он должен помогать таким людям обрести покой в ином мире. Теперь я тут, и вижу цель своего приезда. Я думаю, ты о ней уже догадался, но я скажу открыто. Я здесь, чтобы выйти за тебя замуж. Породниться с великим родом Громовых – большая честь. Ты мне нравишься, как парень, насчет человека пока не уверена. Наконец-то я это сказала, откинулась на спинку кресла она, переводя дух, ты можешь что-то мне ответить на это? Всю ее речь я сидел, замерев, слушая ее, уже представлял, чем закончится наш разговор. Тем более, кандидатуру Хидеки мы обсуждали, но согласится ли она? Хидеки, я тебя внимательно выслушал, не задумываясь, ответил бы тебе да, потому что ты мне тоже нравишься, и как девушка, и как человек, но есть одно но, я не могу иметь больше трех жен, прости, эти места заняты. Я уже сделал предложение и получил положительный ответ. Более того, я в минувшее воскресенье уже познакомил своих избранниц с главой рода Громовых, и он одобрил мой выбор. Ты, дочь императора, и предлагать тебе войти в семью на правах младшей жены мне кажется неправильным. Я далек от политики и от дворцовой грязи, но девушка, которую я приближаю к себе, должна хотеть быть просто с Владом, а не с наследником рода, высшим магом и прочее. Поэтому, подумай, надо ли тебе это, готова ли ты стать младшей и далеко не единственной женой? Она затихла, прикрыв глаза, что-то напряженно обдумывая. Потом, видимо, приняв решение, она посмотрела на меня своими яркими глазами и решительно встав, склонилась в поклоне. «Мой господин, я готова войти в род на тех условиях, что вы сочтете нужными мне предложить. Также я хотела бы просить за Азаму, если есть возможность, также принять его в род, тоже на правах младшей жены», с некоторым изумлением улыбнулся я. «Достаточно и в качестве друга и телохранителя», не смело улыбнулась она в ответ. «Что ж, я переговорю с дедом, но, думаю, он против не будет. И раз твой ответ положительный, то и я не вижу преград для введения тебя в семью. Я очень рада», радостно воскликнула она и кинулась ко мне. При этом халат с нее слетел, а под ним она оказалась абсолютно голой. К такой атаке я явно не был готов, поэтому мои щиты пали, даже не успев подняться. «Влад, я тут подумала», — сказала вошедшая в холл Ольга. «Милая, я тебе сейчас все объясню», — поспешно заговорил я, чувствуя, как задрожал от ярости эфир. «Это не то, что ты подумала, сука». Отчаянно забилась в голове мысль. «Этот день когда-нибудь кончится». Глава 17. Владислав Громов. «А что, по-твоему, я подумала?» — спросила Ольга звенящим от напряжения голосом. «Захожу к своему жениху и вижу, как он обнимается с голой девкой. И какие мысли у меня должны возникнуть?» Эфир, до этого просто дрожащий, тут же стал формироваться во что-то убойное. Хидеки, спрятавшаяся за меня, задрожала как осиновый лист и, кажется, была готова хлопнуться в обморок. «Второй раз за день это уже перебор. И Кимора», — рявкнул я, — «отведи нашу гостью в комнату и пусть переоденется. После чего проводи ее из коттеджа и проследи, чтобы с ней было все хорошо». Вокруг Хидеки появился легкий туман, после чего я перестал ощущать ее присутствие за спиной. Видимо, Кикимора перенесла ее в безопасное место. Все-таки давление от Ольги было страшным. Она неосознанно пользовалась силой Берегини, защищая свое, и при этом могла уничтожить мнимую угрозу по щелчку пальцев. Тем более, что Хидеки, хоть и была для своего уровня относительно неплоха, все же никак не могла тягаться по силе со студенткой третьего курса, усиленной родовым даром. «Ольга, успокойся», — примирительным тоном сказал я. «Ничего не было. Я перемудрил с водным заклинанием и случайно вырубил ее. Принес домой, полечил, а одежда мокрая. Вот она и сидела в халате. Мы как раз поговорили о принятии ее в рот на правах младшей жены. Она согласилась и полезла обниматься. Все, Ты же говорил, что такие вещи будешь обсуждать с нами. Говорил, но ее кандидатура уже нами обсуждалась, и вы дали добро, если помнишь. Я все помню. Но зачем было сразу с ней обниматься? Ольга, не тупи. Уже разозлился я. Это она меня обнимала, а не я ее. И вообще, как ты себе представляешь мои отношения с наложницами? Я буду обязан уделять им мужское внимание, хочешь ты этого или нет. И мы также этот вопрос обсуждали. И ты дала свое согласие. Что изменилось теперь? Говорить одно, а видеть другое. Закричала она. У меня чуть сердце не остановилось, когда я вас увидела. Едва сдержала себя, чтобы ее не убить. А у тебя еще рожа такая довольная была. Правильно говорят, что все мужики – козлы, не ценящие искреннюю любовь девушки. Им всегда одной мало – любовь. Взвился я. Я расскажу тебе про вашу любовь. Давай-ка разберем всех вас, искренне меня любящих. Близняшки почувствовали во мне силу и решили держаться поближе. А когда, используя силу, надрал зад Салтыкову, который хотел их изнасиловать, прониклись чувствами. Но изначально была корысть. Или тебя взять. Помнишь нашу первую встречу, что тебя подтолкнуло ко мне? Факт, что я отлупил твоего хамоватого родственничка. А когда на пляже я шуганул его, опять же используя силу, у тебя появились чувства ко мне. Но рядом ты была недолго. И пока вновь меня не увидела, в тебе ничего не шелохнулось. Думаешь, я не знаю, с каким презрением ты отзывалась обо мне. Есть доброхоты, рассказали в подробностях, и не думай, это не сестры. Что тебе мешало промолчать? Так нет, пустой, слуга, должен обслуживать. Не твои ли слова? Ах, ты сердце в лед заточила. Близняшки сбежали из дома, наплевав на семью, чтобы быть рядом, а что сделала ты? Поливала грязью меня за моей спиной. Я все знаю и помню. Да, сейчас в твоих чувствах нет сомнений, но тогда, что тебя привлекло ко мне? Сила. Если бы я сейчас не появился в твоей жизни, ты бы через год меня забыла и благополучно вышла бы замуж за другого, даже не вспоминая обо мне. Селена, ты не видела, с каким презрением и ненавистью она на меня смотрела при первой нашей встрече и практически сразу вызвала меня на дуэль. А знаешь, какое было условие нашей дуэли с ее стороны? Если я не убью тебя, то высеку на площади и выгоню из империи. И мы реально чуть не убили друг друга. Но дуэль проходила, не поверишь, опять же с использованием силы. Возьми остальных. Думаешь, Нарышкина меня любит? Да хрен там. Она огневик. Чувствует силу, и у нее возникает желание быть рядом. Нет любви, есть лишь похоть. Ну и власть, которую она может получить с моей помощью. Хидеки, она мне четко дала понять, что я ей нравлюсь, как мужчина, но как человек, нет. Но я, ее билет из клетки императорских традиций, шанс зажить нормальной жизнью. А да, она с удовольствием станет моей женой и родит мне детей, да и полюбит быстро. Но сейчас это не любовь, а лишь трезвый расчет и желание пожить в свое удовольствие. Так же будет и с остальными. Не меня вы любите, а силу, что вас притягивает. Я, Бог, слабый, не вошедший в силу, но Бог. И энергия, которую я испускаю, направлена на то, чтобы меня любили. Это неконтролируемый мной процесс, но он есть. Всем вашим чувствам есть объяснение, и я его озвучил. И если я люблю искренне, то не за что-то, а скорее, вопреки чему-то. А вас привлекла во мне именно моя энергетика. Я не сомневаюсь в вас и в вашей искренности, но меня иногда бесит, что все эти эмоции вызвал не я, Владислав, а я, высший. Я устал постоянно оправдываться. Я устал каждый раз кому-то что-то объяснять и доказывать. Я не чувствую никакой поддержки, только постоянные упреки. Все лучше знают, что мне делать и как жить. Иногда хочется просто сдохнуть в надежде, что хоть на том свете я смогу спокойно отдохнуть, не трясясь каждый день за жизни своих близких. К концу речи меня реально прорвало, и я, глядя в широко открытые от ужаса глаза Ольги, почувствовал, что сейчас взорвусь. Я люблю вас, но принадлежать только одной не смогу, и я об этом говорил. Или прими это, или тебе придется всю жизнь мучиться. Сказав это, я вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Как же меня все достало. Арх-ха-ха-ха. Хочу кого-нибудь убить. Причем, особо мучительным способом. Не особо осознавая, куда я иду, я двигался в сторону главного корпуса академии. В себя я пришел, сидя за столом в аудитории, на самой галерке, причем вокруг меня образовалось пустое пространство. Черные всполохи молнии пробегали по моей одежде, заставляя студентов в страхе смотреть на меня. Огромным усилием воли я взял себя в руки и притушил гнев, что грозил вылиться в разрушительный удар эфиром. Мои знакомые сидели по-прежнему рядом друг с другом, с опаской поглядывая на меня. На лице Хидики виднелась виноватая улыбка, но при этом во взгляде, устремленном на меня, читалось, я не знаю, гордость, что ли. Да ну, бред, чем тут гордиться? Оставшиеся занятия прошли как в тумане. Меня кто-то о чем-то спрашивал, я отвечал. Как-то муторно было на душе. Как говорил герой из моего любимого фильма, слушай, что-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера, вот только сваливать мне от этого, в отличие от него, некуда. Да и он не успел. Все это время я напряженно думал, что мне дальше делать. Куча девушек, это прекрасно, когда читаешь про такое. Но в реале, ну не султан я, да и валиде, чтобы присматривать за гаремом, у меня нет. Значит, надо что-то придумывать, пока события окончательно не вышли из-под контроля. И к концу уроков у меня созрело окончательное решение. После занятий, что для меня пролетели словно в один миг, я подошел к Хидеке, что испуганно посмотрела на меня. Неподалеку, как обычно, крутился Азаму, но приблизиться не решился. Тем не менее, я обратился именно к нему, как к брату девушки, что собирался сделать своей. Азаму, думаю, сестра рассказала тебе, что сегодня произошло. Я невольно скомпрометировал ее, хотя урона ее чести не было. И тем не менее, я приношу свои извинения, поклонился я ему, и также прошу отпустить ее со мной в поместье, чтобы познакомить ее с главой рода Громовых, пока не официально. После принятия, надеюсь, положительного решения, с вашим отцом будут проведены все необходимые переговоры в соответствии с традициями обеих стран. Сестра, спросил он Хидеки, дождавшись ее кивка, подошел и обнял меня. Береги ее, брат, она, лучшее, что есть в моей жизни. Надеюсь, она станет тем же и в твоей жизни. И да, Азаму, прости, но младшей женой я тебя взять не смогу, несмотря на просьбу Хидеки. Но, если ты мне станешь верным другом и родовичем, я буду очень рад, нашел в себе силы пошутить я. Хидеки, возмущенно заорал он, но потом, спохватившись, церемонно поклонился, это честь для меня, решено, сказал я, а сейчас мы сгоняем в поместье и познакомимся с родней. Как сейчас, воскликнула Хидеки, я не могу, я не готова. И как отреагирует уважаемый глава рода, если мы вот так нежданно свалимся как снег на голову? Да и нас же не выпускают из академии, правила не для всех, усмехнувшись, заверил я ребят и, подхватив за руку взвизгнувшую Хидеки, вошел в открывшийся портал, что вел в поместье. Но перед тем, как шагнуть туда, я успел заметить ошарашенное лицо Эза, что чуть подняло мне настроение. Портал я открыл в холл, и выйдя из него, сразу увидел деда, замершего в напряженной боевой стойке, поднявшего щиты. Рядом с ним застыла Селена, эфир над которой бурлил и был готов обрушиться на пришельцев всей своей мощью. И только Ириска, ничуть не сомневаясь в том, кто пожаловал, влетела в меня торпедой и чуть не вынесла обратно в не успевший еще закрыться портал. Повиснув у меня на шее, она потешно заболтала ногами в воздухе, радостно смеясь. «Влад», — облегченно выдохнул дед, — «так и до инфаркта старика довести можно, предупреждать надо». «Прости, дед», — повинился я, — «все спонтанно получилось». После чего шагнул к Селене и крепко ее поцеловал. Оторвавшись от раскрасневшейся девушки, я повернулся к Хидеке, мысленно кляня себя за несдержанность. Но Селена выглядела так мило, что я, блин, не смог удержаться. «Дед, позволь представить тебе Хидеки Никамура, третью дочь императора Японии. Их высочество изъявило желание войти в наш род на правах младшей жены». Потом повернулся к девушке. «Хидеки, представляю тебе главу рода Громовых, Николая Владимировича. Это моя сестра», я ласково погладил по голове Ириску, «Ирина Андреевна Громова, и моя младшая жена, Селена, старшая дочь владыки эльфов из рода Поющих Вод». Хидеки, не спускавшая изумленных глаз Селены, со словами «Это честь для меня», поклонилась. Присутствующие ответили такими же церемонными поклонами, приветствуя высокородную гостью. «Прошу вас», — обратился к Хидеки дед, — «присаживайтесь. Уж простите старика за любопытство, но что сподвигло вас, принцессу правящего клана могущественной страны, пожелать войти в наш род на правах младшей жены? Вас ждало блестящее будущее, и не только у себя на родине. Вы без сомнения могли бы стать украшением и гордостью любой семьи, и многие сочли бы честью принять вас в качестве жены, а уж никак не наложницы. К тому же, наш русский менталитет несколько отличается от того, к чему вы привыкли дома. Не думаете ли вы, что вам будет сложно принять его и приспособиться?» Хидики сидела, опустив голову, явно собираясь с мыслями. Потом, решившись, она посмотрела ему в глаза и сказала то, что я меньше всего ожидал услышать от гордой японки. «Он красивый», просто сказала она, «но очень доверчивый и печальный. Когда я смотрю на него, мне хочется спрятать его так, чтобы его никто не нашел. Хочу защитить, хочу обрести силу для его защиты. И только ваш род может ее мне дать. И войти в семью Громовых – большая честь. Никто в мире не скажет мне, что я совершила ошибку. Вас уважают во всем мире. Слово Громовых ценится на вес золота, и я тоже хочу стать частью вашего рода. Когда я ехала сюда, то надеялась встретить Влада. Но что все вот так получится, я даже мечтать не могла. Простите, если обидела своими словами». Произнеся это, она смутилась и, покраснев, опустила глаза. Над столом нависло молчание, и лишь Ириска, чувствуя, что происходит что-то серьезное, но не понимая, что именно, напряженно вглядывалась в наши лица. Потом, не выдержав, она потихоньку дернула Селену за рукав и вполголоса поинтересовалась. «Братик нашел себе еще одну жену», и хоть произнесла она это шепотом, но в царившей в комнате тишине ее слова прозвучали как гром. «Хидеки», — сказал дед после недолгих размышлений, — «я не могу вот так, без переговоров с твоим отцом, вынести решение. Дух рода говорит, что примет тебя, но, пока мы не решим все вопросы с твоими родителями, я свой окончательный вердикт не вынесу. Предварительно я даю свое согласие на этот брак. В тебе течет сильная кровь, а Громовы принимали в семью всегда только самых сильных. Поэтому я в ближайшее время свяжусь с твоим отцом, чтобы мы могли с ним все обсудить. И, конечно же, необходимо будет встретиться. Все-таки, не каждый день в нашу семью входят представители правящего рода. Прости, Селена, но с твоим отцом я бы также хотел переговорить, хотя, после принятия тебя в род, это уже не обязательно. Но традиции должны быть соблюдены. Но с императором Никамура, думаю, проще встретиться, чем с твоим. Это будет сделать очень легко», — отметила Хидеки. «Отец прибудет на большой императорский прием по приглашению императрицы Российской империи. Тем лучше», — довольно сказал дед. «Но, дети», — посмотрел он строго на нас, — «пока мы не решим все вопросы, надеюсь на ваше благоразумие. Хидеки, на Влада надежды нет, но ты постарайся уберечь его и себя от необдуманных действий. Благодарю вас за доверие», — почтительно сказала Хидеки и, встав, низко поклонилась. «Деда», возмущенно вскинулся я, «что, деда, сила есть, ума не надо, и вообще, впредь предупреждай о своих визитах с высокими гостями, я даже одет неподобающе», недовольно закончил он, «да я ж говорю, все спонтанно получилось, а, ладно, что сделано, то сделано, так, я еще чего пришел, пусть нам соберут побольше еды, у меня сегодня будет собрание всех невест, будем решать, как жить дальше, Селена, у тебя 5 минут на сборы, и мы отправляемся обратно, особо ничего не нужно, у меня все есть, а можно мне с вами?» Подергала меня за руку Ириска. «Нет, солнышко», — ласково сказал я ей, — «не сегодня, нам надо очень серьезно поговорить, но в следующий раз обещаю, что возьму тебя с собой, честно-честно, ох, Влад, мудришь ты что-то, а впрочем, с этими делами разбирайся сам, я в это даже лезть не буду», — сказал дед, отдавая необходимые распоряжения на кухню. Буквально через 10 минут нам принесли 2 корзины с едой и выпечкой, после чего я открыл портал в коттедж и переместился туда с Селеной и Хидеки. Японка сразу убежала к себе, пообещав, что будет к 7 часам, а я повел эльфийку на экскурсию по дому, при этом не забыв дать ей полный доступ к нему. Глядя на ее виляющий зад, во мне начал просыпаться зверь. В конце концов я не выдержал и, подхватив ее на руки, влетел в спальню и принялся стаскивать с нее одежду. Но не тут-то было. Я совершенно не ожидал, что она начнет сопротивляться. Не понимая, в чем дело, я отпустил ее и злобно уставился в ее глаза. Происходящее начало уже конкретно меня бесить, и поутихшая была злость вновь стала накатывать волной. «Влад, прости», — услышал я ее оправдывающийся голос. «Мне пока никак нельзя. У меня женские дни, и закончатся они сегодня в полночь, и только тогда я смогу быть с тобой. Мы четко знаем их начало и конец, поэтому, любимый, тебе придется немного потерпеть». Ее пояснения привели меня в чувство, и вставший на дыбы внутренний зверь благополучно уснул. Нежно поцеловав ее, я отругал себя последними словами и подхватил ее на руки, просто пошел показывать дом и знакомить с его обитателями. На ее робкие просьбы отпустить на землю, потому что она может идти сама, я игнорировал. Мне было не тяжело, а прижимать ее к себе было очень приятно. Расположившись в холле, я увидел, как в дом вбежал довольный Васька и, заметив Селену, кинулся к ней, желая, чтобы его погладили. Довольно заурчав, герой воскресенья удобно устроился у нее на коленях, хитро поглядывая на меня. Следом за ним в дом влетела Рыжика с радостным воплем. «Хозяин!» кинулась ко мне, но, не добежав, вдруг резко притормозила, уставившись на Селену во все глаза. Эльфийка тоже не сводила с нее изумленного взгляда, а потом выдохнула. «Дух леса!» и попыталась поклониться ей. «Чего это она?» озадаченно поинтересовалась Рыжик, прячась за мою спину. «Мне кажется, ты знаешь», со смешком ответил я, потрепав ее по голове. «Дух леса, принявший человеческую форму, я приветствую тебя», после чего Селена произнесла что-то на своем певучем языке. Рыжик выглянула из-за моей спины и что-то ответила эльфийке на ее языке. При этом от нее пахнуло такой силой, что я невольно зажмурился. «Хозяин, она чудо», заявила рыжая проказница и убежала во двор. «Это что сейчас было?» спросил изумленно я. «Только высшие духи леса способны принимать человеческий вид. В нас течет их кровь, которая была узнана и принята сейчас нами. Если у тебя, Влад, такие слуги, то я вообще не понимаю, как ты умудряешься влипать в неприятности. Вот и я хотел бы это знать», со вздохом признался я. «Баба Лена», позвал я Кикимору, «накрой нам стол, к нам сегодня придут хозяйки, так что уж постарайся. И да, после того, как все явятся, окутай дом пологом тишины, чтобы нам никто не мешал. Приоритет, лишь звонки из дома, все остальные пусть ждут». «Да, хозяин», услышал я голос, и на столе стали появляться напитки и закуски. За разговорами время пролетело незаметно. Селена рассказала, что еще не обвыклась в этом мире, и для ее деятельной натуры занятий пока не нашлось. Да и совесть мучила, что вот так все бросила в том мире. Если бы я еще был рядом, то было бы проще, а так сложно жить, не имея цели и дела. Пообещал ей решить этот вопрос, тем более, я уже размышлял об этом. Затем я поделился с ней сутью сегодняшней встречи. Усмехнувшись, она заявила, что вообще не видит в этом проблемы, и у нее перед глазами стоит многолетний опыт наблюдения за семьями, в которых много жен. И если я позволю, она решит этот вопрос ради спокойствия семьи. Подумав, я дал ей добро, тем более, мне было интересно услышать, что она скажет. Если что, то я могу все переиграть и сделать так, как задумал. Своими мыслями она не поделилась, сказав лишь, что будет сюрприз, при этом горячо меня заверив, что мне понравится. Первыми, как я и ожидал, примчались близняшки. Радостные, они влетели в дом, но, увидев Селену, замерли в нерешительности. Потом, опомнившись, подошли к столу и, целомудренно чмокнув меня в щеку, вежливо поздоровались с эльфийкой и замерли в ожидании. Хидики появилась следом за ними, с разницей буквально в несколько минут. Поздоровавшись со всеми, она, сопровождаемая удивленными взглядами близняшек, села рядом с Селеной и застыла, ничего не говоря. По ней было видно, что она очень нервничает, но старается не показать вида. Эльфийка, прижавшись к ее уху, что-то горячо ей зашептала, отчего та покраснела и опустила взгляд, по-видимому, осмысливая услышанное. Последней пришла Ольга и, увидев собравшихся, слегка изменилась в лице, но, решительно кивнув своим мыслям, она также прошла и села за стол. Медленно я обвел взглядом всю дружную компанию. За столом собрались, я не побоюсь этого утверждения, самые красивые девушки из когда-либо виденных мной. Но не успел я и рта открыть, как слово взяла Селена. «Милый, ты не оставишь нас ненадолго одних?» спросила она с милой улыбкой. И увидев, как удивленно вскинулись мои брови, добавила: «Пожалуйста, позволь девочкам посекретничать. Мы тебе потом все обязательно расскажем». Кивнув, я поднялся из-за стола и, сопровождаемый взглядами красавиц, вышел во двор. Нервно походив туда-сюда и не услышав криков о помощи, я решил искупаться. Во дворе царил приятный полумрак, разгоняемый светом, идущим из дома, вода в бассейне переливалась под взошедшей луной. Решив, что стесняться мне некого, я скинул с себя одежду и с разбега плюхнулся в воду, подняв кучу брызг. Сделав пару кругов, я блаженно откинулся на его бортике и закрыл глаза. Вокруг стояла абсолютная тишина, нарушаемая лишь стрекотом цикад, ну, или еще кого. Главное, не было слышно звуков боя, и дом вроде стоял крепко. Я поборол искушение подключиться к камерам внутреннего наблюдения, логично рассудив, что это будет проявлением недоверия. Так что, притушив костер любопытства, я расслабился и постарался выкинуть все мысли из головы. На раздавшийся над головой тихий смех я сперва не обратил внимания, но когда открыл глаза, я обмер. Передо мной стояли мои богини, мои девчонки, прекрасные в своей наготе. Лунный свет, казалось, проходил сквозь них, лаская их тела подобно нежному любовнику. Ничуть не стесняясь меня, они, довольные произведенным эффектом, дружно прыгнули в воду. «Похоже, наконец-то этот день принесет мне счастье», — подумал я, с радостным нетерпением устремляясь к ним. Прода четверг, пятница. Может и раньше. Глава 18. Владислав Громов. Утро. Оно впервые за долгое время было прекрасным. Открыв глаза и оглядев смятую постель, я с удовольствием вспомнил вчерашнюю ночь. Как гонялся за девчонками в бассейне, как Селена дала мне выпить напиток из ее мира, после которого крышу сорвало окончательно. И не только у меня. Они, походу, до прихода в бассейн приговорили бутылочку. Вот и понеслось. Помню, как пытался поймать их под общий смех, потом жаркие поцелуи. Как мы оказались в кровати, уже и не вспомню. Ласки, движения тел, громкие стоны, переходящие в крик. Жаркий шепот и слова любви. Слова Ники. Наконец-то это произошло, и слезы радости из ее глаз. Хидеки-хидеки. А с ней что-то было? С ужасом обожгла меня мысль. Она же деду слово дала, что сохранит невинность, хотя бы до разговора с ее отцом. Но, пробежавшись по воспоминаниям, я с облегчением понял, что прямого секса у нас с ней не было. Были ласки, поцелуи, но женщиной она не стала. Эта мысль меня успокоила, и я, повернувшись, приподнял простынь, чувствуя, что в постели не один. Рядом со мной спала Селена, смешно морща носик во сне. Ее слегка опухшие от поцелуев губы так и просили прикоснуться к ним. Но нет, сначала душ. Осторожно выбравшись из постели, я зашел в ванную комнату, гадая, где остальные. Часы показывали 5 утра, и я решил, что они просто спят в других комнатах, быстро привел себя в порядок и вернулся в постель. Селена к тому времени полностью раскрылась, сбросив простыню, и я, увидев ее прекрасное обнаженное тело, уже не мог сдерживаться. Осторожно опустившись рядом с ней, я нежно стал ласкать ее грудь языком, слегка при этом покусывая сосок. Второй рукой я нежно гладил ее подтянутый живот, едва прикасаясь к нему пальцами. Почувствовав легкое движение с ее стороны, я стал плавно опускаться вниз, внимательно исследуя каждую частичку ее манящего тела. Все ниже и ниже скользили мои губы, пока я не добрался до заветной точки, нежной, как бутон розы. Полюбовавшись этим совершенством, я приник к ней губами, жадно целуя и лаская ее нижние губки. Мой язык дразнил ее то сильным напором, то едва заметными касаниями. Давно проснувшаяся Селена негромко стонала, периодически вскрикивая в особо страстные моменты. Ее тело дрожало, дыхание становилось все чаще, а я мял ее грудь, играя языком с клитором, наращивал темп. В какой-то момент она громко застонала, и ее тело сотряс мощный оргазм. Боже, как это прекрасно, доставить удовольствие своей женщине. Слыша ее прерывистое дыхание, я нежно покрывал ее поцелуями, поднимаясь вверх прежним маршрутом. Задержавшись на ее прекрасной груди, я вдруг был притянут выше, и мои губы обжег страстный поцелуй. Не в силах больше сдерживаться, я медленно вошел в нее, чувствуя, как туго стенки ее влагалища охватили моего бойца. Медленно, очень медленно я стал двигаться, стараясь растянуть удовольствие. Но ее это явно не устраивало, и она резко перевернула меня на спину и, усевшись сверху, устроила бешеную скачку. Резкими движениями она загоняла меня в себя, рыча от удовольствия и целуя в кровь губы. Почувствовав приближение оргазма, я подхватил ее за попку и уже стал сам насаживать ее на себя, приподнимая и с силой опуская. «Да-а!» — закричала она, и в тот же момент оргазм сотряс меня, заставляя впиться в ее губы. Иначе мой крик удовольствия услышала бы вся академия. Тяжело дыша, она без сил замерла на мне, а я, прижав ее к себе, нежно гладил ее ушки, от прикосновений к которым она вздрагивала. «Прости, любимый, я больше не могу», — прошептала она мне в ухо. Совсем загонял старушку. Если у тебя такой темперамент, то тебе в гарем еще столько же девушек надо. И увидев, как я содрогнулся от ужаса, представив себе эту картину, тихо рассмеялась. Перекатившись на бок, она посмотрела на меня своими лучистыми глазами и спросила. «Доволен?» «Да, я доволен», — ответил я, нежно целуя ее в носик. «А что ты им сказала вечером, и где вообще все?» «А не скажу. Должны же быть у девушек свои секретики. Главное, результат ты видел, и он тебе понравился. А насчет где все? Ну, настолько я помню, твоя Хидеки едва не нарушила данное слово, поэтому умчалась в общежитие, боясь, что не сдержится. А Ольга с Никой и Викой вроде остались, но спать с тобой не решились. Ты им там сильно натер, видимо», — хихикнула она. «А вылечиться сразу не смогли. Магичить под яростью гор, тем напитком, что тебе Паша сунул, даже идиот не будет. Вот и попрятались. А тебя, значит, оставили в клетке со зверем», — улыбнулся я. «Мой зверь», — царапнула она мне грудь коготками. «Ласковый, нежный и бесконечно любимый. Люблю тебя», — сказал я, накрывая ее губы своими. Услышав шорох за дверью, я распахнул ее эфиром и увидел близняшек, что замерли за ней в одних трусиках и явно пытались подслушивать. Увидев, как стыдливо они опустили глаза, я подхватил их и перенес на постель. «Не бойтесь, зверь насытился и спит», — улыбаясь, сказал я, запуская целительную волну в их организм, и увидел, как отпускает их напряжение и глазки начинают блестеть. «Нет», — быстро предупредил, видя, что они готовы перейти в атаку на мое утомленное тело. «Ну хорошо, не совсем утомленное, но если мы опять начнем кувыркаться, то я забуду, о чем я с ними хотел поговорить лично. Сначала дело, потом тело». Стесняясь своей наготы и поглядывая на Селену, они нырнули под простынь, которой мы накрывались, и с ожиданием уставились на меня. Не выдержав вида их напряженных мосик, я поцеловал каждую и почувствовал, что зверь вновь начал просыпаться, поэтому поспешно отстранился. «Девчонки», — с жаром сказал я, — «спасибо вам за безумную и прекрасную ночь. Вы были божественно красивы и желанны, и такими и остаетесь. Я очень счастлив, что вы есть у меня», и, увидев довольные и чуть смущенные улыбки, продолжил. «Но опять все не так просто. Мне тут пришлось вызвать гнев Марины Нарышкиной. Ничего особенного, но она претендует на место рядом со мной. Я не хочу ее подпускать к себе или к вам, но, возможно, придется это сделать. Но на роль младшей жены она не согласна, поэтому может начать действовать кардинально. У меня нет в этом уверенности, но предусмотреть это я обязан. Не переживай за нас, милый», — сказала, потянувшись, Ника. При этом простыня с ее груди соскользнула, заставив меня нервно сглотнуть. Оставшись довольной произведенным эффектом, она продолжила. «Мы тут с Викой с нашей новой силой поиграли и были шокированы. Наш совместный щит пробить, возможно, даже ты не сможешь. А если мы с Ольгой объединимся, то один твой удар точно выдержим. Посмотри на нас через взгляд Нави», — попросила она. Послушно переключив зрение, я увидел, как их тела покрывает легкая золотая дымка. При этом знак живо светился ровным мягким светом. «Ух, как красиво!» — восхитился я, рассматривая их. Попробовал коснуться этой дымки эфиром, но тот просто растворился, не дойдя до ее тела. Чуть сильнее, тот же эффект. «Очень интересно», — протянул я. «Эта сила берегинь вас хранит?» «Ага», — довольно отозвалась она. «И этот щит активен всегда и абсолютно не истончает наши силы. Даже наоборот. А после сегодняшней ночи он стал еще сильней. У нас таких, как вы, называют Атаэль, хранители дома. Редчайший дар среди эльфов», — сказала Селена, с интересом наблюдавшая за близняшками. «Вы чего расшумелись?» В комнату вошла зевающая Ольга, одетая в легкую пижамку, и когда только успела ее притащить. «Сами не спите и другим не даете. Весь эфир взбаламутили». Подойдя к кровати, она рухнула на нее, подвинув Нику. Повернувшись на бок, сонно пробормотала. «Всем спать», и сладко засопела. «Да, а кровать-то маловато будет», — задумался я, глядя на хитрые моськи близняшек. «Ща что-то будет», — решил я, потихоньку смещаясь к краю кровати. Мой хитрый маневр не остался незамеченным для Селены, и она, логично рассудив, что я знаю, что делаю, также стала осторожно отодвигаться. А Ника стала нежно гладить Ольгу по голове, пока Вика расстегивала ей пуговицы на пижаме. Раздев ее, они стали нежно гладить ее грудь, при этом едва сдерживая смех. «Ну, Влад, давай не сейчас, я хочу поспать», — бормотала Оля, вяло отмахиваясь рукой. Но те продолжали играть с ее сосками, а Ника еще и стало жарко дышать ей в ухо. «Селена, валим, ща она проснется, и будет хана всем», – прошептал я эльфийке. Та понимающе кивнула, но было поздно. «Ну все, я проснулась, доволен», – пробормотала Ольга, не открывая глаз. «Бери меня, я вся твоя», и, схватив за голову Вику, впилась ей в губы. После этого открыла глаза. Шок, паника, ярость и дикий визг, которого еще никогда не слышал этот коттедж. Мы с Селеной позорно сбежали, успев услышать хохот девчонок и яростный вопль Ольги, сопровождаемый толчками эфира. «Надеюсь, они не разнесут коттедж», — приговорил я, устраиваясь на диване в холле. «А то этот домик мне начинает нравиться. Хотя, кровать неплохо было бы заменить, ты не находишь?» «Как скажешь, милый», — рассеянно ответила она, прислушиваясь к звукам, доносящимся из комнаты. «Кстати, мне пора домой, надо привести себя в порядок, а то я ничего с собой не захватила. И не забудь, сегодня примерка в 3 часа пополудни, так что обязательно приходи». Поцеловав ее, я открыл портал в поместье, прямиком в ее комнату, и шлепнув по упругой попке для ускорения, закрыл его и отправился на кухню, чтобы сообразить легкий завтрак. Думаю, девчонки еще не скоро угомонятся, а есть хотелось жутко. Быстро собрав на стол и заварив чай, я откинулся на диване и стал лениво перелистывать новости в планшете, зайдя на страницу издания «Вестник». Так, что тут у нас? Немцы шуршат, требуют, чтобы Российская империя снизила пошлины на ввозимый товар. Однако, сами снижать пошлины на наши товары не хотят, оправдываясь нездоровой конкуренцией. Ага, французы создали новый сорт вина с необычным вкусом. Демонстрация будет проходить на выставке виноделов в Париже, что состоится через 2 недели. Прикольно, если будет еще и дегустация, то я бы съездил. Что еще? В столице Российской империи все готовятся к большому императорскому приему, на который прибудут высокие гости из многих иностранных государств. Принимаются беспрецедентные меры по обеспечению безопасности на приеме. Ну, это Давыдова головная боль. Небось, весь в мыле сейчас. До приема 5 дней, а у нас, как всегда, ничего не готово, усмехнулся я. Внезапно мое поднятое настроение улетело в трубу. Я почувствовал такое горе, страх и отчаяние, что захотелось завыть. Кто? Раненым зверем взревел я. Быстро прогнав эфир по дому, я не обнаружил никаких поводов для беспокойства. Девчонки все так же воевали в комнате, но там было все скорее весело, чем грустно. Представил себе образ домашних, но нет, и там все норм. Селена, судя по ощущениям, плещется в душе, и Риска сладко спит, как и дед. Кто же тогда? Я лихорадочно перебирал тех, кто мог вызвать во мне такие эмоции. Хидеки, обожгла меня мысль. Потянулся к ней, но нет, стена, она еще закрыта для меня, но очень похожа на нее. Не выдержав, я вновь потянулся к ней, открывая портал. Осторожно заглянув в него и, увидев, что она одна, вошел и закрыл, чтобы понапрасну не возмущать эфир. Хидеки не спала, рыдая в подушку, не замечая моего присутствия в комнате. Подойдя к ней, я нежно тронул ее за плечо. Она испуганно подскочила, глядя на меня, и тут же начала стремительно краснеть. Ох, черт, спохватился я, забыв, что был абсолютно голым. Но это было уже неважно, потому что она, повиснув у меня на шее, опять разрыдалась. Осторожно опустившись на кровать, я посадил ее на колени и стал успокаивать, поглаживая по голове и пытаясь достучаться до нее и понять, что вызвало у нее такую реакцию. Оказалось, все просто. Она с чего-то решила, что нарушила данное деду слово, и теперь ей, чтобы восстановить честь, надо умереть. Успокоив ее и убедив, что между нами, если что-то и было, то урона ее чести нанесено не было, я лег рядом с ней, не переставая обнимать ее. Наконец она перестала плакать и начала успокаиваться, правда, при этом вцепившись в меня, как в спасательный круг. «Влад, я красивая?» – спросила она, посмотрев мне в глаза. «Очень», – ответил я и поцеловал ее, едва коснувшись мягких губ. «Но больше ты мне нравишься, когда улыбаешься, а не плачешь». «Не буду больше», — улыбнулась она, спрятав свое лицо у меня на груди. «Так», — твердо произнес я, — «хватит разлеживаться, пошли ко мне. Я там завтрак вкуснючий сварганил, и выпечка еще осталась. Да и девчонок нельзя одних надолго оставлять. А что случилось? Да близняшки с утра Ольгу разыграли. Когда уходил, война была в самом разгаре. Боюсь, как бы коттедж не разнесли. Так что собирайся по-быстрому, и ко мне. Ага, довольно подскочила она, забыв, что тоже абсолютно голая, и увидев мой восхищенный взгляд, внезапно смутилась и резко закрылась простыней. «Отвернись, пожалуйста», – жалобно попросила она, – «а то от твоего взгляда я могу расплавиться и не сдержать слова, данное главе рода. Я понимаю, что ты там все видел, но мне неловко». Усмехнувшись, я отвернулся, слыша, как она быстро шуршит одеждой. «Я готова», – проговорила она минуты через две. Повернувшись, я увидел, что она оделась в форму академии. «Все, что нужно, у меня в пространственном кармане лежит», — пояснила она. «Шустро», — заметил я, открывая портал обратно в коттедж. «А еще говорят, что девушки не могут быстро собираться. Было бы желание». Переместившись, я оставил ее в холле, а сам рванул в комнату одеваться. Все-таки носиться голым по дому я не привык. Возле своей комнаты я притормозил, вслушиваясь в звуки, которые доносились из нее, но было на удивление тихо. Осторожно приоткрыв дверь, я увидел, что девчонки угомонились и сладко спят, обнявшись друг с другом. Умилившись этой картине, я быстро переоделся в домашнее и, стараясь не шуметь, выскользнул за дверь. Хидики удобно расположилась на кресле и листала планшет, уминая булочки и запивая всю эту красоту чаем. «Милый, можно тебя попросить пока оставить наши отношения в тайне от одногруппников? Ну, пока все не решится», — попросила она. «Просто терпеть завистливые и ненавидящие взгляды я пока не готова. Да пусть смотрят и завидуют, тебе не все равно, но если ты так хочешь, то проблем нет. Но учти, Хидеки, ты уже вошла в мой круг, и если нужна будет хоть малейшая помощь, если ты почувствуешь угрозу себе, немедленно зови меня, не пытайся решить все сама, или обратись к девчонкам. Я очень расстроюсь, если узнаю, что ты этого не сделала».